и вползла внутрь. Теперь она ничего не видела, зато звук долетал до ушей беспрепятственно. Глеб Лукич требовал развода. «Естественно, — обещал он, — я тебя обеспечу до конца дней. Куплю квартиру, машину, стану платить алименты. Нужды не узнаешь никогда». «Нет, — бормотала Рада, — я не согласна. Хочу остаться твоей женой». «Я ведь объяснил. Извини, полюбил другую. Как ее зовут? А тебе не все равно?» «Нет». «Никчемное любопытство?» «Нет». «Не ори. Хочу и ору. Я у себя дома». «Ты у меня дома. Это и мой дом. Был. Теперь нет. Называй сумму. Сколько хочешь за развод?» «Миллион». «В рублях?» «Как бы не так. В долларах». «С ума сошла?» «Нет. Хочешь иметь свободу? Покупай». «Что примолк?» «Боишься, если отдашь мне все денежки, новая женушка морду отвернет? Ей, небось, твой капитал нужен. Заткнись. Значит, так. Я покупаю квартиру, машину, дачу. Ладно. Домик за городом. Еще алименты. Хорошо. 300 000 долларов в месяц. Дура. На меньшее я не согласна. Ты что, охренела совсем? Не выражайся. Заткнись. Сам заткнись». Послышался сочный шлепок, потом рыдающий голос Рады. «Вот ты как, да? Имей в виду, убью тебя, застрелю ночью из пистолета. Если не мне, то и никому не достанешься». Пошла вон. «Сволочь!» Раздался сильный хлопок. Убегая после обмена любезностями, Рада со всей силы шандарахнула дверью о косяк. «Дрянь подзаборная!» — с чувством произнес Глеб Лукич. Затем Ася услышала легкий скрип, позвякивание и бульканье. Скорее всего, хозяин решил привести в порядок разбушевавшиеся нервы посредством хорошей порции коньяка. Минут через пять он тоже ушел. Еле живая от страха, горничная выбралась наружу и кинулась прочь, не кончив уборку. «Это все?» — поинтересовалась я. «Ага», — кивнула Ася. «Да уж». «Малоприятный разговор». «Кошмар!» — покачала головой горничная. «Честно говоря, я понимаю, что для Рады Александровны все плохо складывается. Мне ее очень жаль, очень жалко». «Зачем тогда утопили хозяйку? Могли и не рассказывать ничего». «А я и не собиралась», — слабо отбивала Сася. «Но один из ментов, тот в светлом костюме, так ловко расспрашивал, прям вытянул все. Я сама не заметила, как разболтала». Я вышла в сад, вдохнула влажную ночную свежесть и присела на скамеечку под одуряюще пахнущим кустом жасмина. «Похоже, драгоценная Асенька врет. Вопрос только в том, все ли она придумала или только часть. Многое в ее рассказе вызывало недоумение. Сначала то время, когда девица явилась убирать кабинет. 20:00 вечера. Насколько я знаю, в доме у Ларионовых прислуга убирает комнаты тогда, когда в них отсутствуют люди. Поэтому, к примеру, спальню Анжелики моют вечером. Девчонка постоянно сидит у письменного стола и что-то пишет. Спускается она только к ужину, игнорируя завтрак и обед. Да и то